Глава 20. «Я никого не отправлял в вашу резиденцию, господин Кротовский». Великан уставился на меня из-под лобья. «Ну вот», — делаю вид, будто очень разочарован. «А я надеялся на искренний открытый разговор. Мне известно, что Нокс свел вас с бешеным Сэмми, а на следующий день Сэмми попытался убить или похитить мою невесту». «Антонио на самом деле привел ко мне рыжего человека», — хмуро сказал Бокех. «Я был зол на Антонио, но он объяснил, что мера вынужденная. Банда ирландцев собиралась захватить портал. Вы сами понимаете, господин Кротовский, бандитские разборки мне совершенно ни к чему». «Ну, допустим. Что было дальше?» «Этот рыжий, Самюэль его звали, сперва вообще не поверил, что я из другого мира, и Антонио предложил сводить его в гости». «В ваш город великанов?» «Да. То есть он там был?» «Пробыл там один день вместе со мной. Потом мы вместе вернулись в Кустовой. Сэмюэль сказал, что больше не хочет отбирать портал у сингапурцев. Сказал, что попробует убедить и своего главаря, Маккормика». «Да, убедить Маккормика решить все миром. И вы ему поверили?» Великан немного помолчал, будто припоминая. «Не особо. Но я рассудил, что если ирландцы захватят портал, я смогу с ними договориться. В вашем городе все можно решить деньгами, а деньги у меня есть. Мне хочется вам поверить, Бокех. Но пока не получается. Что такого мог увидеть в вашем городе бешеный Сэмми, что решился напасть на Маргариту Белкину?» «Понятия не имею», — ответил великан невозмутимо. «Я за ним по пятам не ходил». «То есть вы просто провели его в город и позволили спокойно гулять?» «Да, это было его условие. Он хотел все увидеть своими глазами и сам выбирал места посещений. Я не препятствовал». «Я вам не верю, Бокех», — говорю жестко. «Вы кое-что не договариваете, господин Кротовский. У меня нет ни единого резона нападать на вашу невесту. Просто ни единого». «Один резон есть и очень существенный». «Это какой же?» Бокех то ли на самом деле удивился, то ли очень ловко изобразил удивление. «Ваш портал работает со сбоями. То не впускает, то не выпускает, то вообще не пропускает. Кто знает, может, он схлопнется в скором времени, и вы застрянете в нашем мире навсегда. Поэтому вам и понадобилась моя невеста. В городе каждый знает, что она мастер печати, что она может выправить портал. Как вам такой резон? Он достаточно существенный». Великан хмыкнул и подчеркнуто медленно поднес руку к нагрудному карману, а затем выудил двумя пальцами небольшую карточку, похожую на календарик. Он протянул карточку мне. «Что это?» «Календарь», — Бокех пожал плечами. «Странный календарь», — Ева бросила взгляд на картонку. «У вас в календаре 20 месяцев». 18, — поправил ее великан, — «но я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на другое. Все даты отмечены цветами — желтым, красным, зеленым, белым». «Да, вижу, цвета чередуются в соответствии с каким-то алгоритмом». «Делаю предположение». «Совершенно верно, господин Кротовский. Это алгоритм, по которому работает портал. Даты выделены разными цветами для удобства, чтобы знать, в какой день я могу воспользоваться порталом. Желтый цвет — он работает на вход, зеленый цвет — на выход, красный — не пропускает вовсе, белый цвет — пропускает в обе стороны. Понимаете, этот тип портала называется мигающим, и он так работает. В нашем мире такие порталы встречаются довольно часто». «То есть он исправен?» «Полностью исправен. Завтрашний день отмечен зеленым. Завтра после 6 утра вы сможете пройти в наш мир». «Да», — возвращаю карточку Бокеху. «Не знал, что бывают такие светофорные порталы». «Это не ваша вина, господин Кротовский», — мягко сказал Бокех, убирая календарь в карман. «Хотите, можем завтра вместе отправиться в наш город. Считаете это официальным приглашением?» «Но уж нет», — тут же отреагировала Ева. «Рановато для правительственных визитов. Сначала скажу я». «Ева», — осаживаю баронессу. «Бокех предоставил убедительное доказательство, что мотив похищения не обоснован». «Кротовский!» Ева начала заводиться. «Подозрений это с него не снимает. Бешеный Сэмми напал на резиденцию, побывав в том городе». «Значит, и мне стоит побывать в том городе и во всем разобраться». «Это будет безрассудно с твоей стороны». Ее скулы побелели от злости. «Походу, она готова травануть великана прямо сейчас». «Ева, черт, отставить!» «Даю понять, что решать я буду сам». И поворачиваюсь к великану. «Я принимаю ваше приглашение. Завтра в 8 утра по нашему времени встречаемся у портала». Баронессу выволок из лавки чуть ли не силой. Как только сели в машину, она сдерживать себя перестала. «Кратовский, ты с ума сошел?» «Ева, я и так собирался побывать в их городе. Гораздо проще это сделать по приглашению». «Пожалуйста», — она умоляюще сложила ладони, — «отправь меня». «Ты нужна мне здесь, в Кустовом. Ты будешь охранять Маргушу». «Да при чем тут Маргуша?» Она готова сорваться на площадную ругань. Я все больше прихожу к убеждению, что покушение было на нее. Я даром не сдался. «Ошибаешься, Кратовский. Эти великаны возьмут тебя в заложники и будут шантажировать. Во-первых, не вижу причины, чтобы за покушением стояли великаны. У них для этого тупо нет мотива. Ну, бешеный Сэмми». Бешеный Сэмми съехал с катушек задолго до посещения города. «А во-вторых, пусть только попробует взять меня в заложники. Я почти 9-й уровень. Я почти сравнялся по силе с самим императором. Разнесу их город к чертовой бабушке». Остаток дороги до резиденции Ева не произнесла ни слова. Но я видел, как она зла. Наверняка жалела, что не отравила Бокиха прямо там, в лавке. Посаживая меня у особняка, Ева пыталась сделать вид, что ей надо съездить по делам. Я велел глушить машину и идти вместе со мной. «Ева, ты никуда не поедешь. Завтра с утра обговорим все еще раз. Пообещай мне». «Черт с тобой, Кратовский, обещаю. Но если тебя убьют...» «Ева, если меня убьют, ты позаботишься о моем клане. Пойдем ужинать. Я голоден, как волк». Полночь перенесся с кабинета на наждак и сразу посмотрел на пантеру. Она также умиротворенно спала. Видимо, стабилизировалась окончательно. Я накрыл ее руку своей ладонью и тоже уснул. Утром она встала первой. К тому времени, когда я проснулся, пантера непринужденно возилась с кухонным комбайном, пополняя в нем запасы концентратов. «Кратовский, кофе готов!» Она заметила, что я зашевелился. «Иду, только умоюсь». За завтраком спросил ее самочувствие. «Все отлично. Я не сдохла, и у меня полноценный 9-й уровень. Честно говоря, даже 8-м не мечтал, а тут 9-й. Рад за тебя. Какие планы на сегодня?» «Пойдем смотреть, что осталось от нашей обороны. Может, удастся что-то починить? Для этого нужны жемчужные макры». «Твои подопечные наверняка что-то нарыли», — оптимистично сказала пантера. «Почему это не мои? Хозяином они тебя называют». Мы вышли из жилого блока и оба чуть не ахнули. Мертвый город преобразился. Взрывная волна разметала и выдала вековые песчаные отложения, открыв взору зданий удивительных геометрических форм, как будто эти здания не построены, а выращены как кристаллы. «Смотри-ка, постройки почти все целые», — поразилась пантера. «Так и есть», — сказал незаметно подошедший Адам. «Это позволит нам быстро восстановить численность народа. Пойдемте со мной, я покажу». Кристаллоид повел нас на экскурсию, и на этот раз не пришлось ползать на четвереньках. Мы вошли в один из домов через вполне такой приличный вход, достаточный для нас высоты. «Это еще один вид кристаллоидов», — пантера указала на существо, похожее на фантазийного гнолла. Существо явно прямоходящее, но при этом имеет звериную голову. «Это тоннельщик. Он прошел первую трансформацию», — пояснил Адам. «О как! А сколько всего трансформаций он пройдет?» «Заранее сказать невозможно. Но сколько их вообще возможно, этих трансформаций?» «Максимум 7. Если он пройдет все 7, станет великим зодчим». «Интересно у вас, раса. А ты, — спрашиваю Адама, — ты можешь пройти 7 трансформаций?» «Нет, хозяин, я останусь таким же». «А стражи?» — спросила пантера. «Если страж пройдет 7 трансформаций, станет великим воином». «Понятно. Значит, розовые макры — это души воинов, которые прошли 7 трансформаций». «Да, хозяин, но это очень трудно. На такое способен 1 из 1000». «Я вот не понимаю», — сказала пантера. «Если у вас были такие сильные воины, как Горыныч смог вас одолеть? Мы и сами думали, что рептилоиды не способны причинить нам вреда. Мы с легкостью разгромили их войско. Но Горыныч не успокоился. Он прислал сюда черного дракона. Дракона мы тоже победили, но, умирая, дракон воспламенил свою черную душу. Погибли все». «Да, видимо, это было покруче ядерной бомбы». Крис не стал комментировать и повел нас дальше. Он показал стражей, прошедших первую трансформацию. Стражи второго ранга больше похожи на броненосцев, чем на черепах. И шеи не такие длинные. «Это второранговые стражи порезвее черепашек», — деловито поинтересовалась пантера. «Развивают скорость до 40 км/ч», — дал справку Адам. «А боевые возможности? Они могут стрелять кометами?» «Уточняю, ТТХ кристаллических бегемотиков». «Могут. Кротовский, пантера покосилась на меня с прищуром. Узнаю этот азарт во взгляде. Ты что-то задумал? Так точно, мой капитан. Не вижу смысла отвираться. Задумал кое-что. Тогда рассказывай. Мы должны ударить по главной базе рептилоидов, пока не ослаблены и не подтянули новые резервы. Главную базу еще найти надо, — возразила пантера. А планета довольно большая. Уверен, что главной базы недалеко. Те два штурмовика отстрелялись по ныру, а потом вернулись с бомбардировщиком через какие-то минуты. Спорный довод. Бомбардировщик мог вылететь раньше. Мог, соглашаюсь с пантерой. Но тогда непонятно, почему его сопровождали два пустых штурмовика, даже по ракете не пустили. Ты хочешь сказать, те штурмовики даже не садились? Вот именно. Решили ковать железо пока горячо, слетали до базы и сразу развернулись, чтобы сопроводить бомбардира. Пожалуй, ты прав, Кротовский. Осталось найти главную базу. Прямо сейчас этим займусь. Поворачиваясь к маленькому Кейсту. «Адам, стражи пойдут в поход? Они вообще могут удаляться от ареала обитания?» «Пойдут за тобой, хозяин, куда скажешь?» Кристаллоид протянул очередной гость Макаров. «Мы собрали для тебя еще души». «Спасибо, Адам. Эти души помогут справиться с врагом». Не сговариваясь, мы с пантерой отправились в храм. Она, чтобы тратить жемчужные макры на ремонтный модуль. А я, чтобы тратить розовые на повышение уровня. «Кротовский, забирай себе». Пантера отдала мне и свою долю розовых макров. Вот не надо так смотреть. Я 9-й еле пережила. Раньше, чем через полгода, ни о каком повышении уровня даже думать не буду. А ты сам еще 9-й не получил. Пользуйся, пока я добрая. Поблагодарил пантеру и мысленно, потирая ладошки, прикоснулся к алтарю. Макров хватило на 3 повышения. Апнул клинок, ствол и доспех. Себя любимого оставил обделенным. Но с такими темпами сбора ценного ресурса, надеюсь, ненадолго. То есть 9-ки достигли все мои атрибуты. Один я остался на 8-м. Выйдя из храма, извлек своих духов. На РТК оклемался. Что с ними сделается? Черный сел волку на голову. Его об асфальт не перешибешь. Оклемался. Хмуро сказал Ныр и тряхнул башкой, сгоняя Гамлета с головы. Только теперь летать боюсь. Я не нашелся, что сразу ответить. Искренне считал, что волчище в принципе не способен бояться. Гамлет так даже обескураженно совершенно по воронье гаркнул. «Да пошутил я, пошутил!» Громадная волчья будка скривилась в довольной усмешке. «Фу ты, серый!» — оскорбился Гамлет. «Нельзя так пугать!» «А ты думал, только тебе можно всех подкалывать!» «Кротовский!» — влезла с комментарием пантера. «У тебя, оказывается, целых 2 клоуна. Можно организовывать бродячий цирк». «Да ну вас! Наир, ты так не шути!» Я шутливо погрозил волку пальцем. «Все, хорош веселиться. Активирую слияние, у нас много дел». Особо не раздумывая, полетел в ту сторону, откуда нарисовался бомбардировщик. Вряд ли он менял курс. Скорее всего, шел по прямой, чтобы добить нас своей мегабомбой. Направление казалось верным. Пролетев всего чуть больше 70 километров, я засек базу репов. Вернее, база репов меня засекла. Гамлет отследил 4 пущенные по нам ракеты типа «Земля-воздух». «Ерунда, Кротовский!» — расслабленно сообщил Черный, начиная маневр уклонения. «Если б то были ракеты типа «Земля-самолет», тогда бы еще стоило опасаться. А тут «Земля-воздух» вообще несерьезно». «Все равно немного боязно», — озабоченно сказала волчья морда на штурвале. «Я еще от вчерашнего шока не до конца отошел». «Наир, я уже не могу понять, ты шутишь или серьезно?» «Шучу!» Морда на штурвале подмигнула. «Черт, походу, знатно он вчера треснулся!» — подозрением сказал Гамлет. «Вторая шутка за день. Надо бы его у психиатра проверить. Вдруг сотрясение!» «Гамма, черт, хорош базарить! Ракета на подлете!» Черный внял и замолк. И хотя мы с легкостью вернулись от ракет ПВО, я решил судьбу дальше не испытывать. База обнаружена, выяснять, чем еще не могут по мне долбануть, не имеет смысла. Основная наша атака пойдет с Земли, а там уже в ход пойдут другие системы вооружения. Взял обратный курс, но репы решили проявить назойливость. — Вот племя комариное! — с усмешкой выдал Гамлет. — Послали за нами 3 легких истребителя. На что они рассчитывают? — Похоже, им просто нечего больше отправить. Поиздержались. 2 истребителя я сбил, а за 3-м, когда тот дал дёру, гоняться не стал. Подозреваю, репы хотели заманить меня в ловушку. Не факт, что ловушка кажется смертельной, но на сегодня достаточно. Хоть Гамма и подбивал меня догнать и показательно выпороть, я не повелся. В отличие от Гамма, я парень не азартный. По возвращении на свою базу созвал военный совет, куда помимо Пантеры был приглашен Адам, прародитель кристаллического племени. Я рассказал, что выяснить точные сухопутные силы противника не удалось, но точные координаты их базы теперь известны. 70 километров — это совсем рядом. Пантера резюмировала мой доклад. Даже с учетом пересеченной местности, стражи доберутся за 2, но край за 3 часа. Я считаю, надо атаковать. И я так считаю. Вопрос в том, сколько стражей мы можем привлечь к операции. Кротовский ремонтный модуль я закупила. К утру оборонные системы будут восстановлены. То есть берем всех. На базе никого не оставим. Именно так. Надо брать всех. Мы с Пантерой вопросительно уставились на кристаллоида. «Тебе решать, хозяин», — покладисто сказал Адам. «Судьбу моего народа богиня вверила в твои руки». Вот напрягает такое доверие. Но деваться с подводной лодки, в смысле с планетой, все равно некуда. «Сколько стражей второго ранга у нас сейчас есть?» 12, — ответил Адам. «Хозяин, я дам амулет для связи. Они будут тебя слышать издалека и выполнять все твои приказы. Тогда завтра в 4 нет. В 6 часов утра выступаем». «А почему не в 4? Спросила Пантера. В 4 выступил один неудачник по имени Адольф. В 6 утра будет в самый раз.